17 июля Шарль в последний раз пожал огромную лапищу своего русского шофера. 2 дня рвал на себе остатки волос на этой нереальной стройке. Павлович исчез, большинство рабочих перешли на стройку Буик, оставшиеся требовали зарплаты сию минуту, от 250 километров кабеля осталось 12, да еще требовалось какое-то разрешение, которое... «Какое еще разрешение?» — взорвался он, не потрудившись даже перейти на английский. «Сколько можно меня шантажировать? Сколько вы от меня хотите всего в целом, черт подери? И где этот негодяй Павлович? Тоже к Буиг сбежал?» Этот проект не заладился с самого начала. К тому же изначально это вообще был не их проект, а одного приятеля Филиппа, итальянца, который умолил их «di salvarli l'onore e la reputazione e le finanze e lo studio e la famiglia e la Santa Vergine» — спасти его честь, репутацию, финансовое положение, фирму, семью и Пресвятую Деву. Разве что не перекрестился, целуя себе пальцы. Филипп согласился, Шарль промолчал. Подозревал, что играть им придется от 3 бортов, а его неподкупный гениальный партнер владеет секретом таких ударов. Чтобы вытянуть эту стройку, нужно заполучить господина Икс, который правая рука Игрек, который распоряжается 10 000 квадратных метров в рамках программы децентрализации и... Короче, Шарль полистал планы, решил, что ничего сложного тут нет, достал с полки пожелтевшего Толстого и по стопам низкорослого императора с 600 000 солдат под мышкой отправился продемонстрировать им чудеса тактики. Как и тот... потерпел поражение. Впрочем, не совсем. Плевал на все это с высокой колокольни. Только долго не выпускал руку Виктора, чувствуя, как похрустывают его пальцы и тают их улыбки. В другой жизни они могли бы быть добрыми друзьями. Протянул ему пачку оставшихся у него рублей. Тот фыркнул. «За уроки русского! Нет, нет!» — отнекивался тот, сжимая руку. «Детям!» «А, ну тогда ладно». Отпустил его. Обернулся в последний раз и увидел не унылую равнину, не голодных солдат с обмороженными ногами, завернутыми в тряпье или овчину, а последнюю татуировку. Колючую проволоку на высоко поднятой руке, желавшей ему много счастья. Вернуться обратно оказалось куда сложнее. Жить как престарелый студент, когда завален работой, не слишком обременительно. А вот оправиться от поражения, когда у тебя и семьи уже нет, это еще один проигранный бой. Побоявшись взять такси, переживал свой крах в РР. Жалкая поездка. Грустно и грязно. Слева башни, справа цыганские таборы. И при чем тут, собственно, цыгане? К чему деликатничать? Трущобы и есть трущобы. Воздадим должное глобализации. Повсюду теперь можно наслаждаться одинаковыми достопримечательностями. Балласт накапливался, за окном груды мерзости. Подумал о том, что где-то здесь умерла Анук. Ну-ну, в сортире. А она там, откуда родом. Вот в таком примерском настроении он добрался до своей базы за Северным вокзалом. Сразу пошел в кабинет к партнеру и облегчил душу. «Террор Белли, декус пацис». «Что, прости?» — недобро вздохнул Филипп. «Устрашение на войне, украшение в мире. Возвращаю тебе...» «О чем ты?» «О моем маршальском жезле. Я туда больше не поеду». Продолжение было сугубо техническим, все больше по финансовой части. И когда Шарль закрыл за собой дверь, оставив за ней доставленные неприятности и в нарушение правил решил удрать, даже не присел в собственное кресло. На него давили 2500 километров обратного пути, 2 лишних часа на его биологических часах, и, наконец, он снова устал. И ему еще надо зайти в химчистку, чтобы завтра было во что одеться. Когда он уже был в дверях, Барбара, продолжая говорить по телефону, жестом остановила его. Показала на посылку, лежавшую на этажерке. «Завтра посмотрит». Хлопнул дверью, остановился, глупо улыбнулся, вернулся и узнал печать, которой можно верить. С сразу открывать не стал и, как несколько недель назад, пересек Париж с сюрпризом под мышкой. Только в другом направлении. Спустился по бульвару Севастополь, легко, с порхающим ребром, этакий повеса, добившийся первого свидания. Улыбаясь паркоматом и еще раз перечитывая ее адрес на каждом светофоре, где краснел человечек. А бульвар-то был назван, надо ли напоминать, в честь крымской победы англичан и французов. Снова смотрел на посылку, переходя дорогу. Был уверен, что почерк у нее именно такой, тонкий, извилистый, как узор на ее платье. И заранее знал, что буквы будут выбиваться за рамки клеточек, и что марки она выберет красивые. Ее фамилия Черрингтон. Кейт Черрингтон. И какой же он дурак дураком. И гордится этим, что все еще на такое способен. Окрыленный решил закупить продуктов. Оставил на кассе супермаркета полную тележку и обещал быть дома через 2 часа к моменту доставки. Вышел из магазина со шваброй и ведром, набитым бытовой химией. Впервые с тех пор, как переехал, помыл всю квартиру, включил холодильник, распаковал минеральную воду, расставил по полкам Матильдины мюсли, ее любимый джем, обезжиренное молоко, экстрамягкий шампунь, достал бумажные полотенца, вкрутил лампочки и приготовил свой первый стейк в бычьем тупике. Отодвинул тарелку, смахнул крошки и пошел за подарком. Открыл крышку жестяной коробки и обнаружил собак, кошек, куриц, уток, лошадей, цыплят, коз, лам, звезды, луны, облака, ласточек, мышек, тракторы, сапоги, рыбок, лягушек, цветы, деревья, клубничины, конуры, голубей, гитары, стрекоз, корзинки, бутылки и... Хм, ладно. Выложил их в ряд на столе, как всегда аккуратно и по категориям. Каждое печенье было представлено в нескольких экземплярах. Только сердце одно. «Это знак?» «Да, знак. Конечно, знак!» «Дурак дураком, кажется, мягко сказано, да?» «Dear Charles, дорогой Чарльз, я приготовила тесто. Хатти и Недра наделали куки с печеньей. Алис лепила глаза и усы. Есин нашел ваш адрес. Это ведь вы?» «А Сэм отправил посылку». Thanks. I miss you. We all miss you. Kay. Спасибо. Я скучаю по вам. Мы все скучаем по вам. К. Не съел ни одного, расставил их заново, теперь уже на камине в комнате, где жил и засыпал, думая о ней, о тесте, о формах и о том, что бы она вылепила из него, попади он сейчас в ее руки. На следующее утро нарисовал свой камин в пустоте и подписал: «Я тоже по вас скучаю». Порадовался неясности родного языка, как она тогда по поводу кухонной плиты. Это «вы» может означать как обращение к ней, так и к ним всем вместе. Ей выбирать. Мог бы, должен был бы теперь расслабиться, но у него не получалось. Расставание с Лоранс, хоть и прошло без надрыва, все же отзывалось горьким привкусом во рту. В который раз сбежал за письменный стол к своим проектам и автокаду. Эта программа была замечательна тем, что в ней все виртуально. Все же кем-то спроектировано, чтобы ничего не выдумывать самому. Так что, нависая над своими вертикальными смещениями, оплошать не боялся. Считал. Снова и снова. Непрестанно думал о Кейт, но как-то отстраненно. Она была... Вряд ли он смог бы это объяснить, как свет. Словно ему достаточно было просто знать, что она существует. Пусть далеко от него, пусть отдельно от него. И это его утешало. Иногда приходили мысли, и более плотские, но не слишком часто. Задавался, воображая, как они вместе лепят печенье. А на самом деле чувствовал, что... Как бы это сказать? Впечатлен, наверное. Ну да, impressed, пожалуй, подойдет. Хотя она и сделала все, чтобы этого не случилось, Потела, рыгала, посылала его куда подальше, выставляя средний палец с кольцом. Злилась, ворчала, материлась, сморкалась в рукав. Пила, like a fish, как рыба. Поимела школьное образование и органы соцзащиты. Высмеивала свою фигуру, руки, гордыню. Часто очерняла себя и даже бросила, не сказав последнего «прости». Глупо, конечно, чертовски жаль и даже удручает, но это так. Думая о ней, он скорее представлял себе целый мир, чем женщину со шрамом в виде звездочки. Впрочем, если задуматься, это она с самого начала распределила роли. Он – иностранец, пришелец, the explorer, первооткрыватель, то ли Колумб, то ли колонист, очутившийся тут потому, что сбился с пути. Потому что у одной девчонки криво растут зубы, а у мамы мозги набекрень. И отпустив его в обратный путь, не попрощавшись, она намеренно испортила компас. Похоже, мы вернулись к правилам. Тогда к чему были все эти истории про мост, монашеский образ жизни, великое и возвышенное самоотречение? Все-таки соскучился по удобной постельке? Да нет, дело в том... В чем? Что у меня чертовски болит спина, адски болит. Купи кровать. Нет, дело не только в этом. А в чем еще? В чувстве вины. А, ну тогда счастливого пути. Для этого, знаешь ли, способов употребления не существует. Нет? Нет. Если поищешь, найдешь, разумеется, и храмов, и торговцев сколько угодно. Но лучше не трать деньги понапрасну, а купить себе нормальную кровать. К тому же она ведь тебе написала, что скучает. Подумаешь, miss you по-английски ничего не значащая фраза. Все равно, что take care, береги себя, или all my love, с любовью. Она написала не miss you, а I miss you. Да, но... Что но? Она живет в Петаушонке с кучей детей и зверья, которая еще лет 30 не передохнет, в доме, провонявшем мокрой псиной, и... Стоп, Шарль, перестань. Кто воняет, так это ты. А поскольку такие споры между Шарлем Когито и Шарлем Эргосум, между Шарлем Думающим и Шарлем Сущим, ни к чему не вели, а работы у него, как всегда, было выше крыши, предпочитал работать. Вот дурак. К счастью... Клэр.